Уильям Ходжсон. Невидимая тварь. О том, что Карнаки только что возвратился в Чейни-Вок, Челси, я узнал из немногословной почтовой открытки, требовавшей, чтобы я явился в дом номер 472 не позднее 7 часов того же самого дня. Мистер Карнаки, насколько было известно мне и всем прочим членам узкого кружка его друзей, провел последние 3 недели в Кенте, однако о том, что с ним там происходило, никто из нас не имел ни малейшего представления. Карнаки был всегда человеком скрытным и немногословным и открывал свой рот только тогда, когда был к этому готов. Достигнув этой стадии, он уведомлял меня и еще 3 его друзей, Джессопа, Аркрайта и Тейлора, открыткой или телеграммой с приглашением. Отказавшихся без особой причины среди нас, как правило, не бывало, потому что после весьма удовлетворительного обеда Карнаки устраивался поудобнее в своем просторном кресле и начинал рассказывать. И что это были за рассказы? Повествование, истинное от первого до последнего слова и при этом полное странных и загадочных событий, захватывавшее слушателей от самого начала и по окончании, погружавшее в глубокую задумчивость. Когда он смолкал, мы безмолвно обменивались с ним рукопожатием, вываливались на темную улицу и, пугаясь собственных теней, торопились по домам. В тот самый вечер я явился к нему первым и застал Карнаки за чтением газеты с трубкой в руках. Поднявшись, он крепко пожал мою руку, указал на кресло и вновь сел, так и не произнеся ни слова. Мне не приводилось встречать человека столь любезного и лаконичного, как он. Я со своей стороны тоже молчал. Я слишком хорошо знал Карнаки, чтобы беспокоить его расспросами или разговорами о погоде, а потому уселся и достал сигареты. По одному подошли и все остальные, после чего мы провели за обедом полный уюта и довольства час. Завершив обед, Карнаки самым удобным образом устроился в своем просторном кресле, набил поплотнее трубку и какое-то время просто дымил, не отводя глаз от огня. Все остальные тоже устроились поуютнее, каждый на собственный манер. Наконец Карнаки заговорил, приступая без всяких преамбул и предисловий к своему рассказу, которого мы ожидали. «Я только что вернулся из Южного Кента, из поместья сэра Альфреда Джарнака в Брентере», — начал он, не отводя глаз от огня. «В последнее время там происходили необычайнейшие события, и старший сын сэра Альфреда, мистер Джордж Джарнак, телеграммой вызвал меня посмотреть, нельзя ли как-то исправить ситуацию. Словом, я отправился в путь. Явившись в поместье, я обнаружил там старинную часовню, известную как место явления привидений. Как я понял, хозяева даже гордились ею. Однако вдруг, в самое последнее время, привидение сделалось опасным и даже смертельно опасным, поскольку дворецкий получил в часовне рану от странного старинного кинжала. Считалось, что с кинжалом этим и связана творящаяся в часовне чертовщина. Во всяком случае, в семье всегда полагали, что кинжал поразит любого врага, который осмелится вступить в часовню после наступления ночи. Однако, конечно, предание это воспринималось легкомысленно, как и большинство историй с привидениями. Тем не менее, казалось странным, что в древней истории вещь действовала сама по себе или в руке некоего невидимки. Так, во всяком случае, считали все в доме, когда я появился и начал разбираться в положении дел. Естественно, в первую очередь мне следовало удостовериться в том, что в данной истории не принимает участие человеческая рука, и мне удалось сделать это намного легче, чем я мог предположить, поскольку Дворецкий получил рану в присутствии других находившихся в часовне людей и при полном освещении. Удар был нанесен при свидетелях, и никто не мог объяснить, как это могло случиться, не исключая и самого раненого. При этом в удар была вложена огромная сила, так как Дворецкий отлетел к стене часовни, будто его легнул конь. К счастью, его рана оказалась несмертельной, и к тому времени, когда я оказался в поместье, он уже достаточно поправился, чтобы разговаривать со мной. Тем не менее, полученная от него информация ничем помочь мне не могла. Он приблизился к алтарю, чтобы погасить свечи, и в этот самый момент подвергся нападению. Дворецкий ничего не видел и не слышал, только получил сильнейший удар, который отбросил его к стене. Я был весьма озадачен, однако не мог прийти к определенному выводу до завершения обследования часовни. Она оказалась небольшой и чрезвычайно древней. У часовни очень толстые стены, и попасть в нее можно только через одну единственную дверь, которая связывает ее с замком. Причем ключ от нее сэр Джарнак держал при себе, не доверяя Дворецкому. Часовня имеет удлиненную форму, и перед алтарем находится обычная ограда. В полу часовни устроены два погребения. Однако солья свободна, и на ней находятся лишь высокие подсвечники и ограда, за которой располагается ничем не покрытый мраморный алтарь, на обоих краях которого стоит по подсвечнику. Над алтарем и подвешен этот самый несчастливый кинжал, каковое название он носил в течение прошедших 5 столетий. Протянув руку, я снял кинжал, чтобы рассмотреть его. Обоюдоострый клинок, 10 дюймов длиной, будучи шириной в 2 дюйма у основания, сужается к острию. Ножны снабжены любопытным перекрестием, которое, учитывая то, что они на 3/4 прикрывают рукоятку кинжала, превращают его в некое подобие креста. О том, что подобная форма выбрана не случайно, свидетельствует выгравированное с одной стороны изображение распятого Христа, на другой стороне – латинская надпись «Мне отмщение и аз воздам». Странное и несколько жутковатое смешение идей. На лезвии кинжала выгравировано старинными английскими буквами «Я внемлю, я ударяю». На яблоке рукояти глубокими линиями изображен пентакль. Теперь вы располагаете достаточным описанием оружия, которое в течение 5 или даже более столетий считалось способным по собственной воле или в руке невидимого духа нанести убийственный удар любому врагу семейства Джарнаков, которому случится войти в капеллу после наступления ночи. Более того, могу сказать вам, что прежде чем оставить капеллу, я получил верное основание, чтобы удостовериться в том, что в древней истории кроется куда больше правды, чем это может показаться здравомыслящему человеку. Однако, следуя своему обыкновению, я старался относиться ко всему без предвзятости и потому продолжил изучение капеллы, простукав и обследовав ее стены и пол, не исключая оба старинных надгробия. И к вечеру пришел к выводу, что вход и выход из нее был возможен лишь через ведущую в замок дверь, постоянно остававшуюся запертой. То есть, позвольте уточнить, это был единственный выход, доступный для материальных созданий. Впрочем, даже если бы я нашел какое-то другое отверстие, тайное или открытое, это немногим приблизило бы меня к разрешению тайны, так как Дворецкий, как вы, конечно, помните, получил свое ранение в присутствии большинства членов семьи и многих слуг, и краткий опрос и тех и других показал, что ни одно видимое создание не смогло бы приблизиться к этому человеку так, чтобы его не заметил кто-либо из находившихся в капелле. Такова была тайна, которой мне предстояло дать здравое и разумное объяснение. А Томми, второго из сыновей, смышленого мальчика лет 15, я узнал новые подробности. Он видел, как был ранен Дворецкий, или, точнее говоря, видел Дворецкого в то мгновение, когда тому был нанесен удар. Он сказал мне, что если бы этого человека легнул конь, то и в этом случае его не отбросило бы дальше или с большей силой. Все случилось, когда Дворецкий отправился гасить свечи на алтаре. Кинжал пронзил его насквозь, так что острие вышло за левым плечом и с такой силой, что вызванному немедленно врачу пришлось извлекать оружие из кости. Кинжал насквозь пробил лопатку. Таковую информацию я извлек из самого доктора, который наряду со всеми остальными находился в полном и несомненном недоумении, как и я сам, поскольку, казалось, остается только согласиться с тем, что некая невидимая тварь, создание, явившееся из потустороннего мира, чуть не убило живого человека. И следовало ожидать продолжения. Мне предстояло собственными глазами увидеть чудо, происшедшее в нашем так называемом прозаическом столетии. Да-да, собственными глазами. Как оказалось, мне пришлось ощутить воздействие сверхъестественных сил на самом себе. В тот вечер я предложил сэру Джарнаку, невысокому морщинистому и нервному старику, провести ночь в капелле, постоянно приглядывая за кинжалом. Однако он не стал даже слушать меня и поведал, что с того дня, как замок перешел к нему по наследству, у него вошло в обычай каждый вечер запирать дверь капеллы, чтобы никто по глупости или безрассудству не мог попасть в это опасное место. Тут, должен признаться, я некоторое время просто смотрел на него, называя в уме старой бабой. Однако, когда он заметил, что предосторожность его оправдала себя, о чем можно судить по нападению на Дворецкого, мне нечего было сказать. Тем не менее, было странно, что человек 20-го столетия может серьезно относиться к подобным разговорам. Тем не менее, услышав от сэра Джарнака о предосторожности, заставлявшей его в течение многих лет запирать привидение по ночам, дабы оно не могло никому навредить, я не мог не отметить, что кинжал поразил не врага семейства, а верного и доверенного слугу, и что более того, нападение было совершено не ночью, а среди бела дня. На эти мои замечания старый джентльмен ответил несколько обеспокоенным тоном, что если в отношении времени суток я безусловно прав, то на кого в этом мире и в наше время можно рассчитывать безо всяких сомнений? «Тем не менее, сэр Джарнак», — возразил я, — «у вас, конечно, нет никаких оснований подозревать Дворецкого в том, что он является врагом семьи». Я произнес эти слова наполовину шутливым тоном, однако он вполне серьезно ответил мне, что никогда не имел совершенно никаких причин не доверять Паркеру. После этого, с легким любезным поклоном, сославшись на подобающую возрасту усталость, он пожелал мне доброй ночи и отправился почивать, оставив по себе впечатление вежливого, но суеверного старого джентльмена. Той ночью, когда я раздевался ко сну, меня осенила идея. Я подумал о том, что если я хочу добиться какого-либо прогресса в разрешении дела, то должен заручиться возможностью входить в капеллу и выходить из нее в любое время дня и ночи. А идея была такова. Утром, когда мне передадут ключ, сделать с него отпечаток и изготовить дубликат. Таким образом, я легко добьюсь поставленной цели и смогу беспрепятственно входить в капеллу после наступления темноты и следить за несчастливым кинжалом, не обижая сэра Джарнака нарушением давно соблюдавшихся им предосторожностей. Утром я получил ключ от старого джентльмена и в его присутствии отпер капеллу. Потом я отправился в свою комнату за камерой и штативом, где и снял отпечаток, после чего, вернувшись с фотоаппаратом, возвратил ключ владельцу. Установив камеру в проходе между креслами, я сфотографировал с Илью, а потом сказал, что оставлю ее на этом месте, и сэр Джарнак проводил меня к выходу из капеллы и запер за нами дверь. Он сказал мне, что будет счастлив предоставить мне ключ всякий раз, когда я захочу посетить капеллу, но только не после наступления темноты, ибо не может допустить, чтобы еще один человек стал жертвой зачарованного кинжала. Я отнес свою кассету в Бертон-3 и отдал ее местному фотографу, сказав, чтобы он проявил единственную находившуюся в ней пластинку, но не печатал до особого моего распоряжения. Затем я принялся искать замочных дел мастера и, обнаружив такового, заказал ему сделать по оттиску ключ так быстро, как это возможно, поскольку он может потребоваться мне уже вечером. И когда я заглянул к нему в конце дня, работа, к моему удовлетворению, была уже выполнена. Я вернулся в замок как раз к обеду, после которого, принеся соответствующие извинения, удалился в свою комнату. Оказавшись там, я извлек из-под кровати несколько отличных пластинчатых панцирей, которые позаимствовал из оружейной кладовой. Еще там была какая-то кольчужка с прикрывающим голову плетеным капюшоном. Я одел панцирь, а поверх него натянул кольчугу. Я не слишком разбираюсь в панцирях, но, судя по тому, что мне довелось узнать с тех пор, я нацепил на себя части двух различных боевых одеяний. Так или иначе, но чувствовал я себя в них жутко. Однако, поскольку мой план требовал наличия на теле какой-то защиты, я постарался предпринять все возможные предосторожности. После этого я прикрыл свою броню халатом, опустил револьвер в один из боковых карманов, а вспышку убрал в другой. Фонарь со шторкой остался у меня в руках. Выйдя в коридор, я закрыл и запер дверь своей спальни, а после этого осторожно спустился к капелле, моля, чтобы никто не заметил меня по пути. Оказавшись у двери, я немедленно опробовал ключ и в следующее мгновение оказался в темной и тихой капелле, заперев за собой дверь. Должен признаться, что чувствовал я себя не так, чтобы уж очень. Стоять в полной тьме, не зная, приближается или нет к тебе невидимая тварь, не так уж приятно, как это может кое-кому показаться. Тем не менее, паниковать не было никакого смысла, поэтому я включил фонарь и начал обход. Ничего неожиданного мне обнаружить не удалось. Кинжал безмятежно покоился на своем месте над алтарем, а вокруг было тихо, холодно и безмолвно. Затем я подошел к оставленной мной камере, извлек из лежащей под ней сумки кассету, вставил ее в камеру и взвел затвор. Сняв крышку с объектива, я приготовил вспышку и нажал на спуск. Ослепительно яркая вспышка вырвала из небытия весь интерьер капеллы, тут же скрывшийся из вида. После этого, пользуясь фонариком, я переставил кассету, чтобы в нужное мгновение располагать свежей пластинкой. После этого я выключил фонарь и уселся на скамью, что оказалось рядом с камерой. Не знаю, чего я ждал, но мною владело ощущение, утверждающее, что нечто обязательно случится. Я словно был в этом уверен. Так прошел час. Час, проведенный в абсолютном безмолвии. Я зверски замерз, поскольку во всей капелле не было ни батарей, ни печки, что я заметил еще во время обследования, так что в ней было столь же холодно, как в благословенной могиле. Ну а к холоду в помещении добавлялись мои ощущения, как вы понимаете, отнюдь не согревавшие мою душу. И тут я с жуткой уверенностью ощутил, что по капелле что-то передвигается. Не то чтобы я услышал какой-то звук. Нет, интуиция подсказывала мне, что во тьме шевелится неизвестная тварь. Буквально в одно мгновение я облился потом, холодным потом. Не слишком приятное ощущение, знаете ли. Внезапно я поднес прикрытые кольчугой руки к лицу. Я хотел спрятать его, то есть защитить. Мной владело жуткое чувство, будто надо мной во тьме парит нечто. Парит и выжидает. Рассказывают, что сердце человека может расплавиться в груди. Мне казалось, что мое превратилось в лужицу. Я закричал бы, если бы не было так страшно извлечь любой звук. И тут вдруг я услышал, как в конце прохода между скамьями что-то глухо лязгнуло, словно бы обутая в сталь пята ударила в каменный пол. Я сидел неподвижно, стараясь заставить себя не превратиться в жалкого труса. Я еще прикрывал лицо, однако мужество постепенно возвращалось ко мне. Усилием воли я заставил себя опустить руки и поднять лицо вверх, к нависшей надо мной тьме. Честно скажу вам, что в этот миг я понял, что лучше позволить твари, чтобы она не представляла собой, сразить меня насмерть, чем дать своей отваге сгнить на корню. Однако ничто не прикоснулось ко мне, и я немного успокоился. Прошла пара минут, и поодаль, возле Салии, вновь что-то лязгнуло, словно бронированная нога осторожно ступила на камень. Боже мой, скажу вам, что я напрягся всем телом. И тут вдруг до меня донесся звук, который можно было принять за звяканье кинжала над алтарем. Мысль о том, что неодушевленный предмет может ожить и напасть на меня, просто не приходила мне в голову. Мне представлялось скорее некое протянувшее к нему лапу невидимое чудовище из неведомого мира. Я вспомнил слова Дворецкого о том, что удар кинжала был подобен удару конского копыта, и с этой мыслью потянулся к фонарю. Я оставил его на скамейке возле себя и немедленно включил свет, после чего повел лучом вдоль прохода, в котором не оказалось ничего, что могло бы испугать меня. Взад и вперед водил я узким лучом света, но так и не увидел ничего страшного. Ни передо мной, ни за мной, ни над головой, ни на полу, куда я светил, не было видно ничего такого, что могло бы объяснить озноб, пробиравший мое тело. Чтобы осветить капеллу, я встал, достав, однако, револьвер. Отчаянным усилием воли я заставил себя выключить свет и сесть, вновь отдавшись наблюдению во тьме. Кажется, таким образом прошло около получаса, и за все это время ни один звук не нарушил царившую в капелле тишину. Что касается состояния моего духа, могу сказать, что я несколько успокоился, что было глупо, поскольку тварь, делавшая капеллу опасной, все равно не была видна, сколь не ярок был свет. А потом, уже сев ожидать с револьвером в руке и ощущая себя более в своей тарелке, я как будто бы кое-что услышал. Я вслушивался как только мог, если такое возможно, и, наконец, уже мог почти поклясться, что кто-то шевелится у начала прохода, но настолько тихо, что все-таки в этом нельзя было испытывать уверенности. Потом мне снова показалось, что я слышу тот же самый звук, после чего воцарилась жуткая тишина, а потом он прозвучал снова, уже ближе ко мне, словно бы некто широкими и неслышными шагами приближался. Я сидел напрягшись, не шевелясь, и слушал, пока поступь эта не стала доноситься ко мне со всех сторон, и все же не мог быть уверен, что действительно слышу ее. Тянулись долгие, бесконечные минуты. Спустя некоторое время я, кажется, несколько успокоился, хотя, помню, плечи мои ломило от того усилия, с которым я заставлял себя сидеть прямо. Имейте в виду, что страх так и не оставил меня. Однако мне уже не казалось, что вот-вот придется сражаться ради спасения собственной души. Хуже всего было то, что какое-то время я просто не мог толком ничего слышать. Так барабанила в ушах кровь. Жуткое, прямо скажу, чувство. Итак, я сидел и вслушивался, всем телом и душой, когда вдруг с жуткой уверенностью снова ощутил, что нечто движется в воздухе над моей головой. Чувство это сделалось настолько непреодолимым, что голову мою буквальным образом стиснуло. Паскудное, скажу вам, ощущение, тем более, когда оно вызывается подобным путем. Однако могу с удовлетворением сказать вам, что теперь я не прикрывал руками лицо. Если бы я позволил себе это, то просто вылетел бы из капеллы, как пробка. Но я оставался на месте и сидел, обливаясь холодным потом, а по спине и шее моей гулял холодок. И тут вдруг мне опять показалось, что я слышу этот странный тихий шаг. Огромные ноги, думалось мне, ступают по проходу между скамьями, и на этот раз они казались много ближе ко мне. А потом настал короткий и страшный миг тишины, и мной овладело ощущение, что нечто парит надо мной или нагибается ко мне из прохода. И тогда, сквозь грохот крови в ушах, до слуха моего донесся негромкий шум от того места, где стоял мой фотоаппарат. Звук неприятный и скользкий, закончившийся резким стуком. Я держал фонарь наготове в левой руке и теперь отчаянным движением включил его, направив луч прямо над своей головой, поскольку совершенно не сомневался в том, что надо мной находится нечто. Однако там ничего не оказалось, и я направил луч фонаря на камеру и далее по проходу, но и там ничего не было. После этого я принялся шарить фонарем во все стороны, по всем стенам и углам капеллы, дергая пятно света то в ту, то в другую сторону, и все же ничего не заметив. В то мгновение, когда я увидел, что над головой моей ничего не было, я вскочил на ноги, и теперь заставил себя шагнуть по проходу в сторону алтаря. Я думал, что следует увидеть, на месте ли находится кинжал. Совершая этот короткий путь, я постоянно оглядывался и светил лучом во все стороны. Однако ничего необычайного заметить мне не удалось. Наконец я достиг ступеньки перед ограждением сулии и маленькими вратами и посветил фонарем на кинжал. «Да», — подумал я, — «все в порядке». И словно повинуясь посторонней силе, я перегнулся через ограждение и поднял фонарь повыше. Догадка моя оказалась ошибочной. Кинжал исчез. Только ножны висели над алтарем. Взбудораженное воображение мое живо нарисовало мне картину, как оружие носится по всей капелле, словно повинуясь собственной воле, ибо владеющая им тварь остается невидимой для человеческого глаза. Я поспешно повернулся налево, пытаясь заглянуть себе за спину и помогая зрению лучом фонаря. И в то же самое мгновение я получил сильнейший удар в левую сторону груди, заставивший зазвенеть броню и отбросивший меня от ограды солеи вдоль прохода. Я упал на спину, однако мгновенно вскочил, невзирая на туман в голове, и бросился бежать к двери. Я склонил голову на бегу, прикрыл защищенными кольчугой руками лицо. Наткнувшись на камеру, я отбросил ее на скамью, потом врезался в купель и отшатнулся назад. Наконец я оказался у двери и принялся в отчаянии нащупывать ключ в кармане моего халата. Обнаружив его, я стал лихорадочно нащупывать замочную скважину. За спиной моей, согласно моему представлению, маячила немыслимая тварь. Наконец, обнаружив скважину, я вставил ключ, повернул его, настежь распахнул дверь и вывалился в коридор. Захлопнув за собою дверь, я навалился на нее всем телом, пока возился с ключом, на сей раз уже пытаясь запереть ее. И шатающейся походкой побрел, не пошел к своей комнате. Оказавшись у себя, я немного посидел, прежде чем нервы мои пришли в относительный порядок. А принявшись снимать броню, заметил, что и кольчуга, и пластина пробиты. И до меня вдруг дошло, что тварь метила мне в сердце. Торопливо раздевшись, я обнаружил на своей груди царапину, давшую несколько капель крови, испачкавших мою рубашку. Не более. Что бы случилось со мной, если бы я не надел эту броню? В ту ночь я так и не заснул. Так и просидел на краю постели, погрузившись в размышления. Утром, когда стало вполне светло, я осторожно спустился к капелле, открыл дверь и заглянул внутрь. Но хотя все помещение было залито лучами восходящего солнца, мне потребовалось колоссальное усилие воли, чтобы заставить себя войти. В конце концов я все-таки набрался отваги и направился к тому месту, куда упала моя камера. Матовое стекло оказалось разбитым, но во всем прочем она была невредимой. Я поставил ее там же, где она и стояла ночью, однако вынул отснятую кассету, отправив ее в один из боковых карманов и сожалея о том, что не вставил вторую в тот самый момент, когда услышал странные звуки возле ограждения. Наладив свою фотоаппаратуру, я пошел к Салье, чтобы забрать фонарь и револьвер, выбитые у меня из рук неожиданным ударом. Фонарь безнадежно погнулся, но с пистолетом ничего не случилось. Сделав все это, я с истинной прытью выскочил из капеллы и запер за собой дверь. Признаюсь честно, что этим утром я не испытывал никакого желания называть сэра Альфреда старой бабой за меры, предпринятые им в отношении капеллы. И тут мне в голову внезапно пришла следующая мысль. А не знание ли о какой-то, связанной с кинжалом, трагедии заставляет его столь тщательно следить за тем, чтобы в капеллу никто не входил по ночам? Я вернулся к себе в комнату, умылся, побрился, оделся, а потом спустился вниз и попросил исполнявшего обязанности дворецкого слугу подать мне сэндвичей и чашку кофе. Через некоторое время я уже самым быстрым шагом шел в Бертентри, поскольку меня посетила идея, и я стремился как можно скорее проверить ее. Я оказался там чуть раньше половины девятого и обнаружил, что местный фотограф еще не приступал к работе. Однако я не стал ждать и постучал. Вскоре он появился в рубашке без сюртука. Ясно было, что я оторвал его от завтрака. В нескольких словах я объяснил этому человеку, что мне немедленно нужна темная комната, и он тут же предоставил ее мне. Я сразу же занялся проявлением, но не от снятой пластинки, а той, которая оставалась в камере все время моего пребывания во тьме. Дело в том, что объектив при этом оставался открытым, и вся Салия находилась, так сказать, под наблюдением. Все ли вы знаете о моих экспериментах с фотографией в темноте с большой выдержкой, то есть в той темноте, какой она кажется человеческому взгляду? На мысль о таких экспериментах меня навели рентгеновские лучи, и в тот миг я испытывал еще не оформившуюся до конца надежду на то, что если в часовне находилось нематериальное создание, камера могла зафиксировать его изображение. Поэтому я следил за воздействием проявителя на пластинку с самым неподдельным и глубоким интересом. Наконец я заметил проступившее на ней слабое черное пятно, следом за которым проявились другие, нечеткие и расплывчатые. Я поднес негатив к красной лампе. Пятна были разбросаны по всей пластинке, однако не складывались ни во что определенное. И тем не менее их появление весьма взволновало меня, и я вернул пластинку в проявитель. Несколько минут я наблюдал за ней, и раз или два извлекал из раствора, чтобы внимательнее рассмотреть, однако так и не смог понять, какие очертания принимает изображение, пока вдруг не заметил, что в одном из двух мест они как бы складываются в подобие кинжала, однако столь нечеткое, что в этом нельзя было быть уверенным. Тем не менее, сама идея, как вы можете представить, весьма взволновала меня. Я еще подержал пластинку в проявителе, а затем опустил ее в закрепитель и приступил к проявлению другой пластинки. Процесс пошел как положено, и очень скоро я получил отменный негатив во всем аналогичный отснятому в предыдущий день, за исключением освещения. Я положил в закрепитель и эту пластинку, а потом быстро промыл обе и на 10 или 15 минут отправил в метиловый спирт, после чего отнес на кухню фотографа и просушил в печи. Пока обе пластинки сохли, мы с фотографом отпечатали с увеличением изображение с отснятой мной при дневном свете пластины, после чего мы поступили аналогичным образом с двумя только что проявленными мной и поскорее промыли и вынули отпечатки, так как меня не заботило их закрепление. Проделав это, я вынес отпечатки на дневной свет и тщательным образом обследовал их, начиная с того, на котором в нескольких местах как будто бы угадывались смутные очертания кинжала. Впрочем, глядя на увеличенный отпечаток, я не ощущал особенной уверенности в том, что не дал излишней воли своему воображению, позволив ему создать очертания оружия из расплывчатых пятен. И с неким необъяснимым разочарованием я отложил снимок и принялся сравнивать два других. Битую минуту я переводил взгляд с одного снимка на другой, не находя в них ни малейшего различия. И вдруг меня зацепило. Таковое нашлось, и на втором снимке кинжала не было в ножнах, хотя я был уверен в противоположном. После этого я начал сравнивать два снимка уже другим способом, пользуясь штангенциркулем и вовсю напрягая внимание. И, наконец, обнаружил нечто, наполнившее меня волнением. Заплатив фотографу, я взял три отпечатка под мышку, не дожидаясь, пока их упакуют, и поспешил назад, в замок. Оставив снимки у себя в комнате, я отправился на поиски сэра Альфреда. Однако попавшийся мне навстречу мистер Джордж Джарнок сказал мне, что его отец чувствует себя слишком плохо, чтобы вставать, однако предпочтет, чтобы без него никто не входил в капеллу. Мистер Джордж принялся извиняться за, пожалуй, излишнюю осторожность отца, однако упомянул, что и до происшедшего несчастья отец всегда проявлял подобную предосторожность и держал ключ при себе, никогда не позволяя отпирать дверь, кроме тех случаев, когда капелла использовалась по своему прямому назначению. Как сказал мне с кривой улыбкой молодой человек, нападение на дворецкого явным образом оправдало суеверное отношение сэра Альфреда к капелле. Расставшись с ним, я взял свою копию ключа и направился прямо в капеллу, а потом, не забыв запереть за собой дверь, погрузился в чрезвычайно интересные и весьма хитроумные эксперименты. Они оказались настолько успешными, что я вышел из капеллы уже в легкой степени лихорадочного возбуждения. Я спросил, где находится мистер Джордж, и мне ответили, что он пребывает в утренней гостиной. «Идемте со мной», — проговорил я, выковыривая его из кресла. «Мне нужна ваша помощь». Он был явно озадачен, однако пошел со мной, задавая на ходу вопросы, отвечать на которые я отказался, попросив его подождать несколько минут. Я привел его в оружейную комнату. Там я попросил его взять манекен, облаченный в полный панцирь с одной стороны, а сам взялся за него с другой. Мистер Джарнак повиновался, не скрывая явного недоумения, и мы с манекеном направились к двери капеллы. Увидев ее открытой, он еще более удивился, однако не стал ничего говорить, ожидая моих объяснений. Я запер за нами дверь, и мы пронесли облаченный в панцирь манекен к дверце на солье. «Назад!» — крикнул я, заметив, что он собирается открыть дверцу. «Боже милостивый, не надо этого делать!» «Что делать?» — спросил он, отчасти испуганный, отчасти раздраженный моими словами и действиями. «Станьте сейчас в сторонку и смотрите», — сказал я, и он выполнил мое распоряжение. Взявшись за манекен, я развернул его лицом к алтарю, оставив непосредственно возле дверцы, а потом, отступив в сторону, наклонил манекен вперед, так что он прикоснулся к раскрывшейся от этого дверце, и в тот же самый миг получил жестокий удар, отбросивший громыхнувшую доспехами по каменному полу фигуру на середину прохода. «Боже мой!» — проговорил Джарнак испуганным тоном. «Кинжал! Так значит, Паркер получил рану подобным образом?» «Да», — ответил я, заметив, что мой помощник бросил быстрый взгляд в сторону двери. Однако следует по справедливости заметить, что он не стронулся с места ни на дюйм. «А теперь подойдите поближе и посмотрите, как это было проделано», — сказал я, подводя его к поручню ограды. От стены, находившейся слева от алтаря, я опустил вниз длинный, украшенный любопытным орнаментом инструмент, несколько напоминавший короткое копье. Заостренный конец его я вставил в отверстие в левом столбике дверцы. После этого я потянул, и часть столба, находившаяся сверху от пола, наклонилась к солье, словно бы на шарнире. Она опускалась, оставив часть столбика стоящей. Когда подвижная часть опустилась еще ниже, часть пола отъехала в сторону, открывая длинную и узкую полость, как раз по размеру столбика. Я опустил его в нишу, и что-то защелкнулось, задержав столбик на месте. После этого я подошел к манекену и извлек из него кинжал. Взяв старый клинок, я поместил его рукоять в отверстие возле макушки столба, где он и остался стоять острием вверх. Потом я подошел к рычагу и нажал еще раз, так что столб опустился примерно на фут к дну полости, также защелкнувшись там. Затем я убрал рычаг, и плита скользнула на место, закрывая столб и кинжал, и ничем не отличаясь по виду от соседних плиток. Потом я закрыл дверцу, и мы оба отступили в бок. Взяв похожий на копье рычаг, я толкнул дверцу так, что она отворилась. Раздался глухой удар, и что-то пропело в воздухе, ударившись о боковую стену капеллы. Это и был кинжал. После этого я показал молодому Джарнаку, что часть столбика возвратилась на место, и он обрел тот же облик, что и правый столб дверцы. «Вот та невидимая тварь, которая мечет кинжал», — проговорил я, похлопав по столбу. «Но кто, скажите на милость, заряжает эту ловушку?» И я многозначительно посмотрел на молодого человека. «Ключ есть только у моего отца, поэтому я не знаю, кто еще может воспользоваться им». Я снова посмотрел на него. «Послушайте-ка, мистер Джанрак», — произнес я, быть может, несколько более резким тоном, чем требовали мои слова. «Вы вполне уверены в том, что сэр Альфред находится в здравом состоянии духа?» Он посмотрел на меня с легким испугом и после недолгой паузы, чуть покраснев, промолвил: «Я не знаю». «Будьте откровенны», — посоветовал я. «Неужели вы не замечали за ним каких-нибудь странностей? Не опасайтесь меня». «Ну что ж», — Откровенно говоря, временами мне казалось, что он действительно вел себя несколько... странновато, признал он. Но я всегда пытался замять подобные случаи, особенно в присутствии чужих людей. Все-таки он мой отец. Я кивнул. Вы совершенно правы. И, на мой взгляд, нет никакой необходимости поднимать скандал по этому поводу. Тем не менее, что-то сделать необходимо. Без особого шума. Мне придется сходить к вашему отцу и рассказать ему, что вы обнаружили составной столбик, и я прикоснулся к нему. Молодой Джарнак был весьма благодарен мне за совет и, с пылом пожав руку, взял мой ключ и направился прочь из капеллы. Вернулся он примерно через час, несколько побледнев, но во всем прочем внешне спокойным. Догадка моя оказалась справедливой. Действительно, каждую ночь старый сэр Альфред заряжал эту ловушку, узнав из какого-то старинного манускрипта о ее существовании и устройстве. В прежние времена им пользовались для защиты золотых церковных сосудов, которые держали в потайной нише в задней части алтаря. Этой нишей сэр Альфред воспользовался для хранения драгоценностей своей жены, скончавшейся лет 12 тому назад. Молодой Джанрак отмечал, что отец с той поры стал каким-то другим. Я выразил ему собственное недоумение в отношении того, что механизм был приведен в действие перед службой, во время которой получил ранение дворецкий. Поскольку, если я правильно все понял, сэр Альфред имел привычку каждый вечер заново готовить свою ловушку и разряжать ее по утрам еще до того, как кто-нибудь мог войти в капеллу. Мистер Джордж ответил мне, что его отец, должно быть, по забывчивости насторожил капкан слишком рано, и это привело к едва ли не ставшей фатальной трагедии. Вот, собственно, и все. Я не думаю, чтобы старый джентльмен действительно сошел с ума. Скорее, причины всему нужно видеть в ипохондрии, постоянных размышлениях о смерти жены и в глубоком одиночестве. Молодой Джарнак рассказал мне, что отец его подчас проводил за молитвой в капелле часы за часами. «Но вы так и не рассказали нам, каким образом вам удалось обнаружить секрет», — проговорил я от лица всех четверых. «Ах, это», — произнес Карнаки. «Сравнивая фотоснимки, я заметил, что левый столбик у двери на снимке, полученном днем, кажется толще, чем на отснятом при свете вспышки. Это навело меня на мысль о том, что здесь следует поискать механическое устройство и не морочить себе голову никакими привидениями. Я принялся изучать столб и немедленно обнаружил причину. Это оказалось достаточно просто, как только я натолкнулся на правильный след. Кстати, — продолжил он, вставая и подходя к каминной доске, — возможно, вас заинтересует сам несчастливый кинжал. Молодой Джарнак проявил любезность и подарил мне его в качестве небольшого сувенира. Карнаки передал кинжал нам, и пока мы разглядывали его, набил и раскурил свою трубку, не забыв предупредить нас между затяжками, чтобы мы ни в коем случае не предавали историю огласке. «Видите ли», — сказал он, — «мы с молодым Джарнаком привели механизм в нерабочее состояние, и я увез с собой кинжал, так что всю историю можно спокойно замять, особенно потому, что дворецкий уже на ногах». «Однако», — продолжил он, сурово улыбаясь, — «на мой взгляд, капелла не должна расстаться со своей репутацией опасного места, не правда ли? Такого, чтобы в нем можно было хранить драгоценности. Что касается старого сэра, я порекомендовал, чтобы к нему приставили надежного слугу. Это самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации». «Однако, Карнаки, вы еще не ответили на два вопроса», — заметил я. «Что, по вашему мнению, вызвало два металлических звука, которые вы слышали, находясь в темной капелле? И негромкие шаги вы считаете настоящими или порожденными вашей напряженной фантазией?» «Насчет звяканья не могу сказать ничего определенного», — ответил он. «Оно приводит в недоумение и меня самого. Могу только предположить, что это чуть подалась приводящая в движение столбик пружина. Поскольку к ней было приложено изрядное усилие, она действительно могла бы стать источником металлического звука. А всякий негромкий звук далеко слышен в полной темноте, когда посреди ночи ты думаешь о привидениях. Надеюсь, вы согласитесь со мной». «Да», — сказал я. «А как насчет прочих звуков?» «Ну что ж, их можно объяснить тем же самым, то есть чрезвычайной тишиной. Это могли быть вполне обыкновенные звуки, которые при обычных условиях так и остались бы незамеченными. Или порождение моей фантазии. Невозможно сказать. Что касается шелеста, я почти уверен в том, что его произвела соскользнувшая ножка треноги моего аппарата. И если она чуть поехала, то при этом могла свалиться и крышка объектива, которая, конечно, стукнулась бы о пол. Во всяком случае, в таком объяснении я пытался уверить себя самого. А кинжал был на месте в ту ночь, когда вы впервые вошли в капеллу, — поинтересовался я. Нет, я принял за оружие крестообразные ножны. Я кивнул. «А теперь, ребята, — проговорил Карнаки, — вы метайтесь, я хочу спать». Мы поднялись, обменялись с Карнаки рукопожатиями и вышли в ночь, направляясь по домам. И по пути каждый из нас размышлял об услышанной странной истории, ибо воистину странной является каждая подлинная повесть. Очень странной.